Его молодая борода нежно курчавилась, а усы ласково улыбались князьям. В охотничьем домике было натоплено, в камине горели дубовые поленья. Медвежьи, волчьи, рысьи шкуры обильно покрывали пол и кресло. Все располагало к отдыху и умиротворению. Но чувствовалось напряжение. Никто не решался сказать прямо: «Миндовга следует убить». Хотя именно это имели в виду, договариваясь о взаимопомощи. Тринятье понравилось, что Долмот, как само собой разумеющееся, воспринял предложение о помощи ему тринятье в захвате Новогрудка, то есть великокняжеского стола. А тринята в знак признания поможет отомстить. Как и когда это произойдет, подскажут боги. Скорее всего, это будет во время наезда или отражения вражеского нападения. А может быть и при выезде великого князя на охоту. Главное — быть в готовности и уметь ждать. Помнить, как хитер и осторожен старый Миндовг. Ему и куст в сумерках чаще всего медведем кажется. Уверенность в успехе была настолько прочна, что беспокоились даже о том, хватит ли сил, чтобы, убив Миндовга, удержать повиновение весь его домен. Боярами и дружины так себя окружил, что не проломишься. Оба подумали о Тевтивиле, полоцком князе. Конечно, кто обижен или просто не любит Миндовга, тот сам присоединится, прибежит помогать. В конце концов, желающих загребать жар чужими руками много. Но это будет в случае полной удачи, а чтобы она была таковой, нужно побольше сил в кулак собрать. Тевтивил, конечно же, не забыл, как от посланных Миндовгом убийц к Даниилу бегал, или как вынужден был покинуть родную Литву и искать княжеского места в Полоцке. Правда, сейчас делает вид, что доволен разрешением Миндовга княжить в Полоцке. Но теперь лучше воздержаться, — решили князья. От завистливого дурака всего можно ждать. Важнее всего иметь своего человека возле Миндовга, — делился своими мыслями с собеседником Тринятом. Конечно, большинство людей Миндовга лучше умрет за своего князя, чем предаст. Но должен же быть среди них человек, который в нужный момент сообщал бы нам об его планах. Просто шепнул. Не простой воин, возмечтавший стать сотником, не Чередин, которому надоело гнуть спину на дворе Миндовга, нам не помогут, но охотник предать везде и всегда найдется. Правда, литовцы не любят тех, кто зарится на чужое и у кого длинный язык. А что, если среди чужеземцев поискать? Среди его дружинников преданные мне люди есть, — разоткровенничался жемайский князь. Но они мало что могут. — А что, если Остап? — неуверенно предложил Долмонд. — Мне кажется, устойчивости в нем мало. Изгнанник из своей земли завидует чужой удаче, и с половцами якшался, и Даниилу служил. А сейчас Миндовг, похоже, не решает без него ни одного важного вопроса. Да, большую силу забрал, неторопливо вмешался в рассуждение нальшанского князя Тринята. Да и амбиции у него, пожалуй, княжеская, но риск огромный. Практически мы свою судьбу и судьбу наших родов вручим приблуде, если откроемся. Миндовг же скор и крут на расправу. Недаром же говорят, что если не вдохнет запаха свежей крови, уснуть не может. «Мне кажется, — продолжил Долмонд, — такие, как Остап, не могут устоять перед серебром и золотом. Князья договорились, что человек Триняты при первом удобном случае предложит ему и то, и другое. Если возьмет, можно будет и открыться. А если не возьмет... Тогда мы рискуем только жизнью преданного мне Жемайта, который служит дружине Миндовга. Чтобы подчеркнуть, что с главным решено, Тринята перевел разговор на ситуацию вокруг границ Жемайтии с орденом. Как бы ни старался Миндовг умиротворить немцев, сколько бы наших земель ни дарил им, толку никакого. Заключил медведь мир с бортниками, И бортий не портит, и меду не ест. Ха-ха! Да неужто не знает, что на границе вечные стычки? Угонит кто-нибудь корову, так за это крестоносцы жгут целое селище, забирают в неволю девок и парней, а купцам как достается от них? Сев седло, чтобы разъехаться, князья положили левую руку на плечо друг к другу и долго не отнимали, сдерживая горячившихся, рвавшихся в обратный путь домой лошадей. Тринята пожелал: «Тебе, князь, нужно вернуться к обычной жизни, ее радостям и утехам. Пусть думает, что обиду его стерпел и покорился». Не ведали князья, что в охотничьем домике было слуховое окно, о котором знал только его хозяин, Нобели Судьич. С вестью обо всем услышанном окольными путями он поскакал к Мендовгу. За такую весть великий князь не только щедро наградит, но и приблизит к себе, возвысит. Он не только великий князь, но и король. Но сама судьба благоприятствовала заговорщикам. Уже в Литве, в домене Мендовга, на плечи Нобеля прыгнула огромная рысь. Не его ждала эта серая, в рыжих подпалинах голодная кошка. Под суком, на котором она, не шелохнувшись, пролежала многие часы, должны были проходить к воде олени. Там, в конце проделанной ими тропинки, из-под земли бился незамерзавший до глубокой осени родник. Но от проезжавшего под ней всадника ударило непереносимым запахом конского пота и человека. И кошка прыгнула. Судич оказался на земле, а испуганная лошадь, взбрыкивая задними ногами, рванулась вперед. От неожиданности и боли Нобель забыл о висевшем на поясе ноже, руками пытаясь отодрать когти рыси от своего лица. Рысь выцарапала ему глаза. Из разорванной шеи, заливая холодную землю, рывками хлестала горячая кровь. Но все же Судич смог дотянуться до ножа и всадить его в бок рыси, а затем еще и еще. Она захрипела и обмякла. Судич поднялся и, шатаясь, пробовал идти, но, обессилев, рухнул на дорогу. Вместе с кровью из разорванной шейной артерии из него ушла и жизнь.